Мгновение спустя леди Гильда снова была с нами. В руках ее был чистенький красного дерева ящик. «Как вы его открыли? У вас есть второй ключ?» «Ну, конечно, есть. Открывайте шкатулку». Леди Гильда вынула из кармана маленький ключик и открыла шкатулку. Она была набита письмами доверху. Холмс засунул голубой конверт в самый низ. Затем шкатулка была снова заперта и водворена в спальню. «Теперь мы готовы», — сказал Холмс. «У нас остается еще 10 минут. Я, леди Гильда, беру на себя очень многое, чтобы выгородить вас. Вы должны мне заплатить за это полной откровенностью. Скажите, что означает это странное дело?» «О, мистер Холмс, я расскажу вам все!» — воскликнула леди Гильда. «Уверяю вас, мистер Холмс, я согласилась бы скорее позволить отрубить себе правую руку, чем причинить горе моему мужу. Я уверена, во всем Лондоне нет такой любящей жены, как я. И однако я знаю, что он ни за что не простил бы меня, если бы узнал, как я себя вела, как я была вынуждена себя вести в этой несчастной истории. Он сам человек безупречно честный и ни за что не простит тому, кто погрешил против чести. Помогите мне, мистер Холмс. Все поставлено на карту, и счастье, и жизнь». «Скорее, сударыня, время идет». «Когда я была еще не замужем, я написала одно письмо. Нескромное, глупое письмо. В этом письме не было ничего дурного, но мой муж, я знаю, непременно взглянул бы на него иными глазами и счел бы меня преступницей. Наше взаимное доверие было бы погублено навсегда. Это письмо было написано давно, несколько лет тому назад. Я считала эту историю поконченной, и вдруг этот господин Лукас заявляет мне, что мое письмо у него и что он намерен передать его моему мужу. Я стала умолять его пощадить меня. Он сказал мне, что отдаст мне это письмо, если я ему принесу голубой конверт, хранящийся в шкатулке моего мужа. Как он узнал об этом письме, я не знаю. Мне кажется, у него в министерстве есть свои шпионы. При этом Лукас меня уверил, что от этого мужу никакого вреда не будет. Поставьте себя в мое положение, мистер Холмс. Что я должна была делать?» «Рассказать обо всем вашему мужу». «Я не смела сделать этого, мистер Холмс, не могла. Беды мне грозили отовсюду. Откажись я от предложения Лукаса, и мое счастье погибло, а исполнить его требование значит обмануть мужа. Я предпочла второе, потому что не понимаю ничего в политике. Я не понимала, что мои поступки могут повести к серьезным последствиям. И вот я сняла восковой слепок с замка. Лукас мне доставил второй ключ. Я отперла шкатулку, достала письмо и отнесла его Лукасу на Годолфин-стрит. И что же там произошло, миледи? Я, как было условлено, постучала в дверь. Лукас отворил сам. Я вошла в кабинет, но оставила дверь передней отворенной, так как боялась остаться с ним вдвоем. Я очень хорошо помню, что около двери, когда я входила в дом, стояла какая-то женщина. Дело мы окончили очень скоро. Мое письмо уже лежало на столе. Он получил от меня голубой конверт и отдал мне письмо. В эту минуту в дверях раздался шум. Кто-то шел к нам. Лукас быстро поднял ковер, спрятал под пол письмо и снова закрыл паркет ковром. А затем произошло нечто ужасное. Это точно какой-то кошмар. Я помню темное безумное лицо, женский голос. Она закричала по-французски: «О, я ждала не напрасно! Наконец-то я застала тебя с нею!» Последовала дикая борьба. Он держал в руках стул. У нее в кулаке сверкал нож. Я бросилась в ужасе вон и убежала домой. Только на следующий день из газет я узнала об убийстве. Всю ночь я чувствовала себя счастливой. Мое письмо вернулось ко мне. Я не знала еще, что ожидает меня в будущем. Только утром я поняла, что избавилась от одной беды, но накликала на себя другую. Мой муж, узнав о пропаже письма, пришел в странное отчаяние. И я почувствовала себя глубоко несчастной. Я едва сдерживала себя. Мне хотелось упасть перед ним на колени и рассказать ему о том, что я сделала. Но ведь признаться в этом грехе я не могла, не признавшись в том, в прошлом. И я пошла к вам. Мне хотелось, чтобы вы мне растолковали, что такое я сделала, как велик мой грех. И когда я поняла, в чем дело, я решила во что бы то ни стало добыть обратно это письмо. Я решила, что письмо осталось там, куда спрятал его Лукас, ведь он успел сделать это прежде, чем в комнату вошла эта ужасная женщина. Это было мое счастье, что она пришла. А то я не знала бы, куда он это письмо денет. Но как проникнуть в комнату? 2 дня я подстерегала на улице удобного случая, но дверь дома не отворялась. Вчера вечером я сделала последнюю попытку. Вы знаете, что я предприняла, и что мой план оказался удачным. Я принесла письмо домой и хотела было его уничтожить, и не видела возможности вернуть его мужу без соответствующей исповеди. Боже мой! Я слышу его шаги! Министр иностранных дел, взволнованный, вбежал в комнату. «Что, мистер Холмс, есть новости?» — воскликнул он. «Да, некоторую надежду я питаю». «О, благодарение Богу!» И министр засиял. «Сегодня у меня завтракает министр-президент. Я рад, что и он может надеяться. Знаете, у этого человека стальные нервы, но мне хорошо известно, что он все эти дни не спал ни минуты. Джекобс, попросите господина министра-президента пожаловать сюда. Что касается вас, моя дорогая, то вам эти политические дела едва ли интересны. Мы придем к вам через несколько минут в столовую».